Я осторожно кивнул, боясь оглянуться назад, но чувствуя на себе уже не такие испуганные и, кажется, даже заинтересованные взгляды. «Тогда идем», — рявкнул Григорий тем же командирским тоном. Не вполне мне доверяя, он схватил меня за шубу и потащил впереди себя. Мы попали в коридор, аналогичный самому первому, только этот был куда пафоснее. На стенах появилась разноцветная плитка, на полу ковры, ниши стали больше и теперь были занавешены, а оттуда доносился смех, не только девичий. Я вдруг понял, что этот коридор ведь ниже первого этажа, довольно глубоко внизу, а тут озеро рядом. Интересно, как они борются с грунтовыми водами. К тому времени, как мы дошли до конца коридора, я смог сосредоточиться на многочисленных животрепещущих вопросах строительства и обустройства ведьминого дворца. Это вернуло мне трезвость мысли и должно было подготовить к любому повороту событий. Я на это надеялся. Нет ничего призрачнее, чем надежда, особенно в логове ведьмы. В конце коридора нас встретил холл, далеко не такой большой, как наверху, но потолки были 4 метра и поддерживались массивными деревянными балками. В одной из стен этого пустого, если не считать диванчиков вдоль стен, сразу же привлекала к себе внимание здоровенная двустворчатая дверь из белых досок, оббитых блестящими полосами металла. Настоящие крепостные ворота, а по сторонам от этих ворот стояли два гридня в броне. В первый момент они показались мне статуями. Потом, конечно, память Мстислава дала подсказку, но я ее проигнорировал. Уже почти привычно. Есть ведь выборочная слепота на рекламу. Вот и у меня начала вырабатываться привычка отбрасывать вечный поток не своих воспоминаний и ассоциаций. Надо с такими привычками завязывать. Мы с Распутиным прежним порядком направились к белым воротам. Он по-прежнему тащил меня силком. Впрочем, в помещении было пусто, поэтому я на столь беспардонное обращение не бухтил. Зачем нервировать человека лишний раз? Я прямо нутром чувствовал, Гриша нервничает. Будь мне столько же лет, то меня бы могли заставить нервничать только абсолютные пустяки или нечто по-настоящему неприятное. Когда мы приблизились к белым вратам, очень уж вычурно они были украшены, по-другому и не назовешь, статуи, стоявшие по обе стороны от створок, синхронно шагнули вперед и скрестили оружие, перекрывая проход. Я совсем не по-княжичьи им млякнул. Распутин резко затормозил, ну и я, вместе с ним, естественно, в одной же сцепке, и мы стали стоять, молча, только я открыв рот, а он сопел злобно. Ворот шубы колдун не отпустил, но я не дергался. Гридни реально были страшные, лишний раз внимание привлекать не хотелось. Гридни были похожи на огромных, человекоподобных роботов, только сильно стилизованных под русских витязей. Конусообразная голова наверху с серебряной личиной, имитирующая привычные мне по историческим иллюстрациям русские шлемы, сидела на массивном, бочкообразном теле, руки и ноги толщиной с меня, а в руке у каждого Т-образные мечи, с расходящимися на конце серпообразными клинками. Не меч, а двухсторонняя коса. Людей косить. Высоты в гриднях было 3 метра. Они впечатляли и неподвижными, но в движении создавали впечатление невероятной, непреодолимой силы. Трудно такое понять, пока сам не увидишь. Представьте, что ваш рост примерно 1,70 м. Возьмите стол, его стандартная высота 70 сантиметров. На стол поставьте обычный стул. Высота сиденья стула, как правило, 40 сантиметров. Заберитесь сами на эту конструкцию. Теперь ваша голова находится примерно на уровне шлема гридня в броне. Можете посмотреть, какими маленькими будут вокруг вас люди. Или, слезьте прикинуть, каким большим будет он. Но постарайтесь не забыть, что гридень выглядит почти квадратным. Я даже не могу предположить, сколько же в нем массы. А двигается эта конструкция стремительно и ловко, нет и капли неповоротливости, которую можно ожидать от такой громады. В школе нас учили, что феодализм умер по причинам чисто экономическим. Если упростить до почти неправильного, то люди, способные купить коня, оружие и доспехи, могли себе позволить не воевать. Их доходы были слишком хороши, чтобы рисковать жизнью за возможность пограбить с сомнительными результатами. Поэтому армии потихоньку становились профессиональными, создавались городские и частные арсеналы, из которых вооружались обедневшие дворяне для конницы и просто мужичьи для пехоты. Так, постепенно, феодал, властитель судеб, хозяин земли и просто благородный всадник, уступил место в истории всяким выскочкам с толстыми кошельками. А там уже и до французской революции докатились, с дикой идеей о всеобщем равенстве. В этом мире все было пресечено прямо в зародыше. Никто, кроме человека из боярского рода, не мог заставить двигаться эту пугающую боевую машину, что я видел перед собой. Никакая алебарда или мушкет не мог повредить ее. Не было противника, способного ей противостоять, если только это не другой огромный боевой робот, управляемый другим боярином. Я стоял, задрав голову, и смотрел на боевую машину, абсолютно доминирующую на полях битв как минимум 500 лет. Теперь я видел за воспоминаниями Мстислава о смешных фамилиях и странных гербах боярских родов десятки вот таких стальных колоссов, способных прийти и стереть в щебенку камни стен, превратить в фарш их защитников и размозжить в лепешку любого, кто был слишком слаб и слишком глуп, чтобы бросить им вызов, и уж тем более любого, кто посмел бы покуситься на данный богами порядок, где роды боярские владели всем и правили всеми. Я видел перед собой символ бесконечного и безальтернативного феодализма, который в этом мире длился уже как минимум 1500 лет, и я не мог придумать ничего, что могло бы ему угрожать. А ведь у меня были смутные идеи о том, как я ловко завоюю все, что захочу, с помощью самолично созданных полков нового строя, которые я подсмотрю из истории моего мира, отгрохаю себе уютную империю с гаремом и... Так, ладно, собрались. Надо внимательно посмотреть на это чудо магической мысли и понять, что с этим делать. Я отдался во власть заемных воспоминаний. Мечи, оказывается, у них были разные. У правого под полуторный хват, у левого под одноручный. У обоих на одном плече огромные, как дверь гаража, красные каплевидные щиты. Формой, столь привычные мне на картинах с русскими средневековыми воинами в кольчугах, размерами они ставили меня в ступор. Толщиной в две, а то и в три моих ладошки, сделанные из проклеенных слоев дерева и обитые сталью. Такой щит способен остановить даже пулю от выстрела в упор из крепостного фальконета. По краям бронепластин, прикрывающих грудь и суставы, были выгравированы сложные узоры с вплетенными в них охранными символами. У одного в креплении на бедре шестопер, у другого кистень, килограмм на 40 тянет. А вот левая рука у того, что с шестопером, кажись, в Милане сработана, видны характерные изгибы. Мстислав был, если не экспертом по местной броне, то близко к тому, и точно был экспертом в геральдике. На груди у обоих гридней красовался символ, который мне уже попадался в этом здании, переплетенные розы. Просто раньше они казались мне элементом декора, а тут, в центре бронзовой эмблемы размером с люк от колодца, где розы обвивали щит и булаву, я понял, что это неспроста. Осторожно, словно боясь, что меня за это ударит, я глянул на белые врата за гриднями, и вскоре обнаружил серебряные розы в отделке петель и шляпок гвоздей, и в лепнине, идущей по дверному проему. Смешав воспоминания Мстислава и собственную эрудицию, я определил гридни как представителей одной из городских дружин, а ведь Мстислав был уверен, что в городах гридни почти нет, и уж точно не будет сразу двое охранять ворота, пусть и красивые, но ведь даже не городские. А еще, с помощью воспоминаний Мстислава я с высокой точностью определил, когда и где были созданы броня гридней, а по их оружию предположил, что сами они не из ростовского княжества, а стиль боя, скорее всего, ближе всего к новгородскому или нашему, псковскому. Ух ты, нашему. Наконец я начинаю вживаться в шкуру княжича. Мы стояли уже довольно долго. Если не считать потрескивание многочисленных свечей, было тихо. Поэтому скрип дверцы за спиной прозвучал резко, не прямо громко и пугающе, но достаточно громко и неожиданно, чтобы я вздрогнул и обернулся. Григорий тоже дернулся, но обернулся со спокойствием уверенного в своей безопасности человека. Мы молча смотрели, как от неприметной дверцы к нам шла маленькая фигурка, одетая в белый пушистый свитер, выглядывающая из-под бесформенного свитера короткая юбочка, короткая по местным меркам, чуть ниже колен, была тоже белой, почти без привычного орнамента, и почти такие же белые волосы, заплетенные в две толстые косы. Это была девушка примерно моих лет. Она шла и мило улыбалась. Я глянул на лицо Распутина. Тот был сумрачен и зловещ. Я уже знал, что это его маска для важных переговоров, поэтому присмотрелся к девушке получше. Она смотрела на нас огромными голубыми глазами. Миленькое личико искрилось непосредственностью и детской наивностью. Остановившись в шагах в 10 от нас, она ласково улыбнулась и красивым, музыкальным голоском сказала: «Дедушка, сюда нельзя лазутчикам и колдунам, тут приличный храм любви». Я почувствовал, что Григорий дернулся, прям как от моего удара. Мне есть с чем сравнивать, не вру, не приукрашиваю. Старец Григорий дернулся как от удара, но стерпел, проглотил злость, не пытаясь лицо скрыть, а потом, никогда не слыханным мной раньше от него ласковым голосом, ответил: «И тебе не хворать, внученька. Подросла, еще краше стала». Девушка очаровательно засмущалась, спряталась в высокий ворот свитера, так похожего на те, которые носит в моем мире, даже покраснела. Подошла поближе и смущенно пискнула: «Назовешь меня еще раз, внученька, в сраку вон ту свечу засуну и не вытащу, пока до конца не догорит. Будешь следующие 100 лет на раскорячку ходить, дедушка». Я испуганно глянул на ближайшую свечу у стены. Тут они были большие, с мою ногу толщиной. Потом я с интересом посмотрел на старца Григория. Тот по-прежнему улыбался доброй отеческой улыбкой, словно ему только что про вкусные пирожки рассказали. Но я видел, как он глубоко вздохнул, гася ярость, а потом сказал, тем же ласковым тоном: «Мне бы с бабушкой увидеться, дело у меня к ней есть. Ты ей не скажешь, что я пришел, а Березка, девочка, все-таки слишком у нее наивное и милое личико, чтобы я мог ее воспринимать как взрослую», подошла поближе, посмотрела на меня своими распахнутыми прямо в чистую душу глазами окнами, и я невольно заулыбался в ответ на ее взгляд. «А кто это с тобой?» — спросила Березка. «Да, внучок мой, бестолковый, насчет него и поговорить хочу. А как звать? А вот насчет этого мы не договаривались. Но надо отдать должное Распутину, он не раздумывал ни секунды. Хачун, Хачун Говенов, храбр», — вмешался я. «Хрен с ней, с фамилией, но хочу нам быть не хочу, или хочу не быть хочу нам, так, что-то мысли путаются». Девочка смотрела на меня своими огромными наивными глазами, смущенно прижав руки к груди, кулачками вцепившись в ворот пушистого свитера, и казалась невероятно тягуче, до щемящей боли в груди милой. Хотелось ее обнять, защитить, порадовать хоть как-то. «Можно тебя попросить, Березка?» — раздался, как издалека, голос Распутина. Девочка заливисто засмеялась, прикрывая рот ладошкой, а потом с готовностью кивнула. «Проси, не морочь ты его, а, он и так дурной», — сказал Распутин. Я хотел было что-то возразить, но едва начал, как колдун с неожиданной силой встряхнул меня, да так, что я аж зубами клацнул, развернул меня к себе и прямо в лицо рявкнул: «Молчи, я тебе сказал молчать, вот и молчи, дурак». Я заткнулся, уже привычно прикусив язык. «Ну ладно», — немного обиженно протянула Березка. Я скосил на нее взгляд, она пожала плечами и сделала несколько движений, словно разгоняла ладошкой дым между нами. Меня разом отпустило, как будто только что в сладкой вате был завернут, а тут вывернулся и чистого воздуха вдохнул. Нет, Березка по-прежнему осталась милой улыбчивой девочкой с огромными глазами, но не до скрежета зубовного. «А родители у него кто?» — спросила она у Григория. Тот опять сморщился в доброго старичка и ответил: «Сиротинушка. Вот, хочу его к делу пристроить». Березка быстро подошла ко мне и распахнула на мне шубу, прежде чем я успел среагировать. «А ничего, сейчас сироты живут, рубашки из фландрийского сукна себе шьют, а сапожки женские носит». Березка, с совершенно обезоруживающим недоумением, посмотрела в лицо Распутину. Бровки домиком, глазки без тени мысли. Распутин без запинки, тут же, совершенно искренне ответил: «Потому и хочу к делу пристроить. Бедовый он, натворил дел, и еще натворит, если не занять ничем полезным. Но для того мне твоя бабушка и нужна. Так ты бы ей сказала, что я пришел, а, так она знает. Вы же живые еще», — ответила Березка и мелодично рассмеялась, смущенно прикрыв ротик ладошкой. «Я просто так, дедушка, поздороваться пришла. Ладно, так и быть, пойду, гляну». Березка побежала к двери. Гридни на нее никак не среагировали. Она ловко проскользнула под огромными скрещенными клинками и, весело подскакивая то на одной, то на другой ноге, добралась до белой двери. Девочка очень красиво на ее фоне смотрелась, гармонировала прямо. Заговорщицки приложив пальчик к губам, сказала ТССС. Если она так призывала к тишине, то могла бы просто крикнуть, вышло бы не так громко. Музыкально рассмеявшись, приоткрыла одну дверь, насколько я понял, просто приложив к ней ладошку. Дверь приоткрылась сантиметров на 40. Березка осторожно заглянула внутрь, сразу скрывшись по пояс, оставив нас наедине со своей жопкой. Прошло секунд 20, прежде чем она выпрямилась, махнула нам приглашающей ручкой и скрылась за дверью. В тот же миг гридни синхронно расцепили клинки и отшагнули в стороны, явно нас пропуская. «Там молча стой, стой и молчи, и не ешь ничего», — сказал Распутин и подтолкнул меня вперед. Я неуверенно пошел, но приближаться к гридням было как-то сыкотно. Поэтому я отшагнул в сторону, поравнялся с Григорием и злобно ему шикнул. «Хочун, да, что, уже пошутить нельзя», — пожал плечами колдун и невозмутимо подтолкнул меня вперед. «Все, молчи». Несмотря на все мои короткие попытки поупираться, до двери я добрался первым, дернул створку, пытаясь ее открыть пошире, но она даже не шелохнулась, как будто на полметра в пол вмурована. Пришлось развернуться и пройти в щель бочком. За мной, пыхтя, протиснулся Распутин. Мы, наконец, оказались в самом сердце логова ведьмы, и тут было очень красиво. Короткая широкая лестница вела от белых врат вниз, в небольшой восьмиугольный дворик с высоким потолком. Всюду, в мраморных клумбах на полу, в белых ящичках на стенах, в подвешенных под потолком на лентах белых корзинках, цвели розы, самых разных раскрасок, но, в основном, белые и красные. Теплый желтый свет лился из ниш в стенах, в которых были установлены штуки, до жути смахивающие на посох Распутина. Среди множества кустов роз виднелись разбросанные прямо на полу подушки и пуфики из белой кашмы. Очень уютно и стильно. Дизайнер этого бы и в моем мире был востребован. Осторожно ступая вниз по лестнице, как расхитители гробницы с старинного приключенческого фильма, мы с Распутиным дошли до первых кустов роз и замерли, не зная, куда идти дальше. Из-за клумбы выбралась березка и поманила нас за собой. «Ну, что вы стоите? Пойдемте. Бабушка самовар поставила, сейчас чаю с баранками попьем». Она с предвкушением облизнула губы, на долю секунды став на вид хищной, как зевающая кошка, но тут же развеяла это впечатление, мило улыбнулась и поскакала по узенькой тропинке между цветов, изредка останавливаясь, чтобы полюбоваться розами. «Ты только молчи, не говори ничего. Я сам, я то знаю, что сказать надо», — тихо бормотал Григорий, двинувшись следом за ней. Я отстал от него на шаг и едва слышал, что он там бубнит. Наверное, он больше для себя, тем более имеет смысл слушаться. Глава 9. Бабушка Марфа была женщиной, максимально далекой от такого имени. Во-первых, она была как корейский айдол. На вид ей было около 30, а может даже 40, но она хорошо выглядела. Но если бы мне сказали, что ей 16, я бы поверил. Просто из-за косметики выглядит старше. Я человек пожилой, видел много женщин в косметике и без. Дело не в том, что я такой малоразбирающийся. Дело в этой женщине. Ее возраст ускользал. Может, дело в глубоком вырезе на белом, обтягивающем платье, которое и так состояло в основном из паутинки кружев. Но главное, она была прекрасна. Нет, красиво не совсем то слово. Да, конечно, красиво. Но не так, как обычная женщина. Между этой невероятно шикарной женщиной и обычной, хоть и очень красивой, была глубокая разница. Так, новая машина может быть дорогой машиной, и ты можешь сказать, это дорогая машина. Но если ты увидишь новую Бентли, технически, это тоже дорогая машина. Но есть глубокая разница. Прямо передо мной, у низкого столика с фарфоровыми чашками и хрустальными вазочками, в глубоком кресле, сидела не женщина, а воплощенная мечта. Мечта экстремала с суицидальными наклонностями, или подростка с разрывающим сосуды гормональным коктейлем в крови. «Прямо все про меня, вы обворожительны», — сказал я, и прикусил язык. Она на меня даже не взглянула. Обидно. Она смотрела на Григория с таким лицом, как будто ей плохо чай заварили. Легкая досада. «Садитесь, сейчас я вам чайку налью», — проворковала березка. Она стояла чуть в стороне, наполняя чашки кипятком из изящного самовара, больше похожего не на привычный мне, а на помесь пылесоса и футуристического космического корабля. «Да мы ненадолго», — медовым голоском отозвался Распутин, не забыв больно ткнуть меня локтем. «Да молчу, я молчу». Старец Григорий держался с достоинством, но уважение — редкое умение. Он продолжил, явно осторожно подбирая слова. «Так уж сложилось, что нам с храбрым в лице и торопиться надо. Да, кстати говоря, хочу его туда устроить. Это вот он, храбр, только сирота он. Может, вы, сударыня Марфа, поможете, усыновите его? Он беспутный, так и срок прошу недолгий. Примите его в семью всего на год, пока он школяром в царском лицее побудет. Да вы садитесь, калачей ростовских попробуйте, и мед у нас облепиховый. А хотите, я сахару принесу, сладкий?» Подкатилась к нам березка с крохотным серебряным подносиком в руках, на котором стояли две чашки. Я прямо почувствовал, как же сильно внутри весь высох и продрог, а горячий чай в чашках так и манил, исходя ароматным паром. Я с усилием отвел глаза и уставился в пол, а то тут все такие милые, аж дышать трудно. Взгляд опустить получилось не сразу, на секунду задержался на ножках березки. Старец Григорий продолжал гнуть свое, да нам уже бы и лететь пора. Вы, сударыня Марфа, согласие свое дайте, а за бумагами я потом гонца пришлю. Нет, ответила сударыня Марфа, слово короткое, но я расслышал в ее приятном, бархатном голосе, твердую сталь маленького, женского стилета. Распутин вскинулся, задрал подбородок и даже посохом пристукнул по полу. «Отчего же нет?» — все еще спокойным, мягким голосом, — спросил он. Но глаза его сузились. «Я давно вас знаю, старец. Нет у вас просьб, без двойного дна. Не хочу с вами дело иметь», — спокойно ответила Марфа. «Так это не дело, а одолжение», — сказал Распутин. Многозначительно так сказал, явно на что-то намекая. «Одолженное отдавать надо. А вы, старец Григорий, человек ненадежный, так и норовите от долгов сбежать», — ровным голосом ответила Марфа. «Если на нее не смотреть, то просто женщина с красивым голосом. Но голос шикарный. Я бы певицу с таким вокалом послушал, даже если про любовь петь будет. Если она так приятно звучит, когда спокойно говорит, что будет, если страсти подпустит?» Распутин тем временем теребил свою бороду, а потом осторожно сказал: «Так может я вам, сударыня Марфа, могу услугу какую оказать в ответ?» «Можете, даже две», — судя по голосу, ворожейка улыбнулась. «Хочу внучку свою к вам в лицей устроить». Снова долгая пауза. Березка плюхнулась на лежащую недалеко от меня на полу подушку и хитро на меня глянула, отхлебнув чаю из чашки в одной руке и яростно откусив от огромного калача в другой руке. «Это несложно, тут моей помощи и не потребуется». «Это да, а вот родовую инициацию ей без твоей помощи, Гришенька, не пройти». Я бросил взгляд на Распутина, он на меня, буркнул мне: «Забудь, что слышал». А потом, уже Марфе: «За такое можно и головой поплатиться. Большая услуга выходит, сударыня. А если откажусь?» Марфа расхохоталась. Смех тоже красивый, и дикий, необузданный. «Сделаю», — сказал Григорий. Марфа перестала смеяться. Распутин покачнулся, слегка приподнимаясь на цыпочки и опускаясь на каблуки. Ноги разминает. Стоять устал. Похоже, все-таки возраст дает о себе знать. Но продолжил он говорить все тем же спокойным, вежливым тоном: «А вторая услуга какая? А вот она тебе, Гриша, совсем не понравится. Березка, внученька, займись мальчиком. Негоже моему внучку в таком виде в лицей ехать». Березка вскочила, схватила меня за руку и потянула за собой к выходу. Я заупирался и оглянулся на Распутина. Тот стоял задумчивый, заметил мой взгляд и кивнул, мол, иди. Я позволил себя утащить. Вышли мы через те же белые врата, что и пришли. Интересно, из подземного сада что, другого выхода нет, или просто показывать не хотят? С опаской покосившись на гридни, я семенил за березкой, которая прямо-таки как буксир тащила меня прочь. Мне это надоело. Я уперся ногами в пол и затормозил. «Ну же, Хачун, не упирайся», — пропыхтела она, не оборачиваясь. «Куда ты меня тащишь?» — спросил я, все равно упираясь. Она наконец обернулась. Красная, запыхавшаяся, посмотрела на меня, нахмурилась и заявила: «В баню, ты же грязный. О, ты даже не знаешь, насколько я грязный». Тут же отозвался я, думая о том, что мне бы лучше одежду нормальную найти, и запоздало прикуси язык. Опять наследство Мстислава прорвалось. «Вот и помоешься», — фыркнула березка, явно уловив мою пошлость, и поскакала вперед, как козочка. Обернулась и крикнула: «Не отставай, а то тут брошу. А ты меня нормально по имени назови», — крикнул я ей, тщательно подбирая слова. Девочка остановилась, задумчиво посмотрела на меня, вернулась, посмотрела на меня своими невинными глазками и спросила: «А какое у тебя имя?» Я пожал плечами: «Храбрым зови хорошее имя, а настоящее какое, не могу сказать. Григорий запретил», — честно ответил я. На самом деле она застала меня этим вопросом врасплох, но я старый тертый волк и знаю, когда не знаешь, что говорить, чаще всего правильнее будет сказать правду. «Ладно», — серьезно кивнула девушка, — «а ты меня тогда Миленой зови. Пойдем, храбр, отмою тебя, для начала». Я задумчиво пошел за ней. Как-то подозрительно многообещающе это ее «для начала» прозвучало. Глава 10, в которой герой попадает в переделку в бане с женщиной, но благополучно переживает ее. Потом разговаривает умные разговоры и обнаруживает, что это не самая сильная его сторона. А в конце главы нелепый, высосанный из пальца клиффхангер, который, разумеется, ни к чему не приведет. Мои подозрения насчет бани оказались оправданы. Я попал в настоящий переплет. Березка, то есть теперь уже Милена, за всеми этими переименованиями чувствую себя как столица Казахстана. Как она там сейчас называется? Блин, забыл. Но надо вырабатывать привычку. Милена сдала меня на руки суровой и могучей как скала женщины, со статью и фигурой фрикен-бок из древнего мультфильма. Я на ее фоне был как малыш, ворча и не обращая внимания на мои попытки к сопротивлению, она содрала с меня одежду, засунула в парилку, и так отмудохала веником, что я аж в изумлении пришел. Потом вынесла из бани и побултыхала меня в проруби, как белье. Благо идти было недалеко, сруб бани стоял прямо на берегу. Потом повторила. Сначала меня радовало только то, что сама она оставалась в плотной белой рубахе, не порываясь ее снять. Но к третьему заходу я радостно пыхтел и послушно ворочился под жаркими ударами ароматного веника, отстраненно подозревая в себе мазохиста и получая огромное удовольствие даже от обжигающего кожу и рот пара. Когда железный африкен сжалилась надо мной, я был чист не только телом, но и душой, даже мыслями. Веселые и непривычно хорошо, по погоде, одетые девушки накрыли стол в отдельной хате, куда меня принесла африкен, завернутого в медвежью шкуру. К счастью, внутри шкуры тоже не голова бросила, она сама натянула на меня длинную, плотную рубаху из толстой колючей ткани. Жарко натопленный сруб с лавками вдоль стен, столом и земляным утоптанным полом, наполовину уходил в землю, и он был гораздо уютней, чем может показаться из описания. Наверное, дело в том, что тут все было сделано вручную, с любовью. Не было ни одной некрасивой вещи, от оберегов на стенах и аккуратной белой печи, до лавки и стола. Всюду виднелись либо вырезанные в дереве узоры, либо яркие картинки с сюжетами из сказок и былин. В срубе я был не один, там уже сидел очень высокий старик с длинной белой бородой, в такой же белой рубахе. Видать, тоже отдыхающий, сразу после баньки. Он весело меня поприветствовал, подмигнул и представился. Унидрук. Я еще дважды лениво переспрашивал, прежде чем запомнил. Потом представился храбрым. Говорить было лениво, думать было лениво. Если бы не голод, я бы даже не ел. Старикан был человеком опытным, понял без слов. Но еще оказался и человеком хорошим, наложил мне блинов со сметаной, вареников с черничным вареньем, порезал ломтиками кусок копченого мяса. Я с линцой укусил один ломоть, но быстро втянулся, подсев к столу поближе, начал уминать за обе щеки. Унидрук и в самом деле оказался другом, говорил за двоих, налил водки из глиняного кувшинчика в крохотную деревянную стопку. «Мне такого не принеси, кстати». Заговорщицки мне подмигнул и придвинул стопарик ко мне поближе. Я выпил. Дедок травил байки и заливисто хохотал. Мне было хорошо. Выпивал сам, крякал от удовольствия, заедая только солеными огурцами и какой-то темной массой из отдельно стоящей плошки. Изредка плескал и мне водочки. «По чуть-чуть, значит, слушай. Валашская академия, ага». «Представил», — говорил унидрук и налил мне в стопарик. Я попытался представить. Валашское королевство, кажется, граничило с Русью. Точно граничило, потому что мы с ними периодически воевали. Насколько знал Мстислав, все бояре там были магами крови. Точь в точь вампиры, только настоящие и потому страшные. «Ну», — сказал я, — «знаешь, какая там самая плохая оценка?» Он задержал дыхание на секунду, весело смотря на меня, и выпалил. «Кол». Я расхохотался. «А ты сам-то учиться думаешь?» «Да вот, дед в лицей везет», — ответил я. «А если оценка совсем плохая, то кол в жопу». «Опаньки, а я-то набрался». Обнаружив перед собой новую стопку водки, я благодарно улыбнулся и отставил ей в сторону. «А что лицей? Он же для лаптей. Дома бы учился». Дедок забрал стопку и выпил сам. Покряхтел, погладил бороду, захрустел соленым огурчиком. «Мачеха злая», — пьяно хихикнул я. За маленьким окошком промелькнули голые ноги. Я, на своих, немного нетвердых ногах, прокрался к двери и выглянул за нее, щурясь от яркого солнца и слишком белого снега. Рядом, в прорубь, с криком и визгом, прыгали голые мужчины и женщины. Ныряли несколько раз, прямо как в моем мире, осеняя себя охранными знаками, только тут это был круг перед грудью, выбирались на снег и бежали обратно к бане. Я внимательно осмотрел вторичные половые признаки у женщин. Эти были сильно постарше тех, что я видел раньше. Поэтому я закрыл дверь, неодобрительно покачал головой и сел за стол. «Что такое?» — вскинул брови унидрук. «Ну, просто столько вареников у вас тут, Я придвинул к себе тарелку с названным блюдом. Все не съесть. Унидрук весело глянул в крошечное оконце, закрытое уже привычным мне кирпичиком мутного стекла. Хмыкнул. А ты первый раз в храме любви, не знал, что ли, куда шел? Не, я мотнул головой и покачнулся. Блин, а водка тут опасная. Пилась как водичка, а бьет в голову как кирпич. Да и выпил я рюмки три. Ну, может, пять. Должно отпустить скоро. Я тут случайно. Не для вот этого всего. Я, КХМ, вообще против профт. Тутути. Я замолчал, отчасти будучи не в силах справиться со сложным словом, а отчасти от удивления, что Мстислав такое слово знал. Да ты шо, замахал на меня унидрук, тут проституток нет. Ну, может и есть, кто лицензию на это дело справлял, но тут по-другому работает. Неужто никто не рассказывал? Нет, заинтересовался я, как тут работает. Это ж храм любви, пафосно объявил унидрук. Значит, тут нужна любовь. Приходит сюда девица и поступает на службу. Это как пробный брак, на год. Тут она просто живет. Ну, может, по хозяйству помогает. Но главное, с гостями встречается. И тут важный момент. Она может ведь поговорить и уйти, а может и остаться, если захочет. А что бы захотела, мой тебе совет, слушай старика. Что бы хотела, надо подарки дарить. Я покивал. Эскорт для богатых. А все это, на пожертвование поди отгрохали. Я обвел рукой землянку, заодно проверив координацию. Вроде не так плохо. Подышал свежим воздухом, полегчало. Не-е-е, любовь, она ведь женщина. Поэтому мужчинам сюда вход только за деньги. Или по любви. Поэтому, считай, только за деньги. И унидрук заразительно расхохотался, заставив и меня улыбнуться. Ну, еще подарки с собой надо взять. Нам, мужикам, всегда когда любовь, так растраты. Значит, для мужиков вход платный, а девушкам проживание и подарки можно себе оставлять? Нет, ты не понял. Унидрук перестал улыбаться. Девушка приходит на год, но надо, чтобы ее выбрали. Как только кто-то ей приглянется и они проводят ночь, она может уйти. А тот, кто с ней был, должен дать ей подарок, хоть мелкую монетку. Такое вот служение гению любви. Они ведь могут договориться и за воротами встретиться. Тут многие так замуж выходят. Есть, конечно, девушки, которые сюда за деньгами идут. Но любовь к деньгам – это тоже любовь. Они в отдельном крыле. Туда и парни идут, зная зачем. Или те, что побогаче. Закончил он, снова засмеявшись. А ты, дедуль, тоже за любовью? Или с подарками? Не поддержал я его улыбкой. А я тут живу за любовь. Жить очень люблю. Дедок хитро прищурил глазки, поэтому и не гонит. Ведь если в сердце любви нет, мужики тут больше трех дней не продержатся. Любовь, она жестокая бывает. Можно и головы лишиться. Вот такая загогулина. Я задумался. Сопоставляя обрывки слухов и фраз от родных и близких, я определил для себя разбросанные по крупным городам храмы любви как элитные бордели. Но из того, что мне наговорил тут унидрук, выходило, что это секта, а с поправкой на мир это значило. Да хрен знает, что это значило. Может, могут амурчиков с луками призвать и стрелами неугодного затыкать? А, стоп, в голове всплывали мамины сказки. Или не сказки. Тут, в храме, ведь еще и лечится. И молодость вторую, бывает, обретают. А сколько вам лет, дедушка унидрук? Спросил я, стараясь казаться пьянее, чем был. 16-й пошел, гордо ответил унидрук. Расправил плечи и показал неожиданно крепкие мышцы на груди, а потом наклонился ко мне поближе и громко с улыбкой закончил. Десяток. И опять заразительно захохотал. Я невольно улыбнулся и налег на вареники, настороженно вспоминая, что я этому хмырю уже успел о себе рассказать. Про Распутина говорил, говорил, только без имени. О том, что в бегах, ну, не прямо, но сдал себя с потрохами, ставим галочку. Что еще? Или вот еще повод. Если ты, положим, нашел девицу, и хочешь проверить, а точно ли у вас любовь, что делать? Продолжал унидрук. А сюда приехать, дорого, конечно, но зато через три дня ясно станет, любовь у вас, или так, промеж ног засвербело. Вот у тебя, есть девица на примете, ну, допустим, в голове мелькнули воспоминания из прошлой жизни, тусклые, как черно-белые фотографии. Я постарался их спрятать обратно в дальний ящик памяти. Я ж еще немного свою молодость помню. Бывает так, когда кажется любишь, дышать прям без нее не хочется. А потом вдруг проходит время, ночь, например, унидрук хмыкнул. И ты такой лежишь с ней в кровати и думаешь, может ей идти куда пора? Бывало, бывало, кивнул я меткому наблюдению. У меня бывало, у Мстислава нет. Я потянулся за кружкой с морсом и поймал внимательный и безразличный, как у работника паспортного контроля, взгляд у недруга. А бывает и наоборот. Не уверен, что она тебе нужна. С какой стороны ни посмотри, ну не пара. Уйдешь от нее, а 100 лет пройдет. У недруг тяжело вздохнул. И готов все отдать, чтобы еще хоть один день с ней рядом посидеть. И так бывает. Старец налил себе водки. Бывает, согласился я. Тебе-то откуда знать, молодой ты, фыркнул у недруг. Так, невзначай. Но его подвели руки. Он замер на секунду, переключив все внимание на меня. Сука, он меня прощупывает. Я прикусил язык. Что молчи, что, сказал унидруг и выпил. А вы тут, дедушка унидруг, кем работаете? Ведь не только за любовь живете, по хозяйству помогаю, улыбнулся дед. Колю всякое. Поленья там, если попадаются, заковыристые. За землей вокруг приглядываю, чтобы не мусорили. А ты, Мстислав, чем занимался? Да так, херней всякой, ответил я. И тут же добавил, ой, дебил, слово какое, не слышал никогда, греческое, не обиделся у ней друг, или как его там, понял, что я про себя, мне в лицее надо, спрятаться там, сказал я, просто мимо проходил, уеду скоро, так ты ведь туда не один едешь, с Миленой королевой, твоя двоюродная племянница, кстати, храбр королев, королев, удивился я, Марфа сама себе фамилию выбирала, с претензией женщина, и о семье думала, хотелось ей видать, чтобы детки, внучки, правнучки с красивым именем ходили. А ты о семье думаешь, разве что о сестрах вспоминаю. С теплотой. Последняя встреча прям потная была, отозвался я. Изнутри поднималась веселая злость. Я слегка отпустил вожжи, и из меня начал сочиться Мстислав. Я даже сам почувствовал, как в лице поменялся. Морда стала наглая, на стену спиной откинулся, ноги пошире расставил. Вареник себе целиком в пасть закинул и жевал его тоже нагло так, с вызовом. «Интересно будет узнать поподробнее», — кивнул добрый дедушка унидруг, благодаря за очередной компромат. «Ты мне, храбр, вот что скажи. Вы с Миленой как поладили?» «Хорошо поладили», — удивился я, и добавил, с ехидной улыбкой. «Только боюсь ее немного. Вдруг за хер схватит. Что тогда делать? Вроде как радоваться. Но ведь она и оторвать может. Заковыристое положение». Согласно кивнул унидруг. «А пошлить зачем начал?» «Защитная реакция», — отозвался я. «Ишь ты, кто у тебя учителем словесности был? Или даже на византийского философа разорились?» Удивленно вскинул брови унидруг. Я не стал отвечать. Пожевал мясо, подцепил с тарелки унидруга соленый огурчик. Похрумкал. Тот тоже молчал. Пауза стала затягиваться, превращаясь из неловкой, как сопля на щеке начальника, в неудобную, как выпавшая из тебя анальная пробка во время пляски на корпоративе. Я буду ее защищать. Была бы не она, тоже бы защищал, наконец сказал я. Ну, с остальными как придется, а Милену уж постарайся, сказал унирук. Я подождал продолжения, но никаких от я тебя не последовало. Плохой признак. Люди, способные на ужасные вещи, обычно не любят лишний раз опускаться до угроз. Просто потому, что потом их придется выполнять, а они их всегда выполняют. Вот, похрумкой, наконец сказал книгар, жималось мороженое, от хмеля в голове помогает. Я молча подвинул к себе плошку, на которую он указал. Дед, вернее старец, из нее пару раз отъедал, оставалось там немного. Я просто высыпал остатки замороженной ягоды в рот и, в самом деле, захрумкал. Странный вкус. Ну, может еще кувшинчик закажем, сказал я через минуту, почувствовав, как в голове проясняется.